Я полюбил многих веков воспоминания. Феб золотил тогда улыбкой изваяния, тогда любовники и дерзкие легки вкушали радости без лжи и без тоски. Влюбленные лучи им согревали спины, вдохнув здоровый дух в искусные машины, и плодоносная кибела без числа своим возлюбленным сынам дары несла. Волчица с нежностью заботливо покорной пьянила целый мир своею грудью черной. Прекрасный, дерзостный и мощный человек был признанным царем всего, что создал век, царем невинных дев, рожденных для лобзанья, плодов, нетронутых, не знавших увиданья. Поэт, когда твой взор захочет встретить вновь любовь ногой четы, свободную любовь первоначальных дней, перед смятенным взором, холодным ужасом, чудовищным позором, пронизывая грудь, возникнет пред тобой уродство жалкое, омытое слезой. О, дряблость тощих тел, без формы, жизни, красок! О, торсы жалкие, достойные лишь масок! Вас с детства пользы Бог, как в латы заковал, в пеленки медные, согнул и изломал. Смотрите, ваших жен, как воск, бледны ланиты, все ваши девушки пороками повиты, болезни и разврат отцов и матерей у колыбели ждут невинных дочерей. Мы извращенные, мы, поздние народы, ждем красоты иной, чем в девственные годы пленяют нас тоской изрытые черты, печаль красивая и яд больной мечты. Но музы поздние народов одряхлелых шлют резвой юности привет в напевах смелых. О, юность чистая, святая навсегда! Твой взор прозрачнее, чем светлая вода. Ты оживляешь все в тревоге беззаботной. Ты синий небосвод, хор птичек перелетный. Ты сочетаешь звук веселых голосов и ласки жаркие, и аромат цветов.